Глава 15. Руслана. Сижу между ними на диване, будто на горячих углях. Они не обжигают, а приятно согревают, и я чувствую себя своей. Будто мое место всегда было здесь, между горячей энергией Елисея и спокойной силой Булата. «Итак, сладкий доктор», — начинает Елисей бархатным, но строгим тоном. «Нам нужно обсудить наши отношения». Я вздрагиваю. «Отношения? Мы же договорились, что это терапия». «Научные исследования». Думала, мы об этом будем говорить. Булат, сидящий справа, поворачивается ко мне. Сталкиваюсь с пронзительным взглядом серых глаз. «Боже, я тону в них». «Ты домашняя, Руся», — вдруг заявляет, и его низкий голос отзывается теплой волной где-то в груди. «Нежная. Заботишься, готовишь. Великолепно в постели. Ты обладаешь всеми качествами идеальной жены». От этих слов у меня перехватывает дыхание. «Идеальной жены? Для кого? Только не говорите мне, что...» «Так, Щекоткина, нужно собраться». Все стремительно выходит из-под контроля, и эти слова про идеальную жену... Думаю, нам нужно как следует все обсудить. Выдыхаю, стараясь вернуть себе тон профессионала, хотя внутренности выплясывают чечётку. «Изначально были другие договоренности. Я ваш сексолог, ваш врач. Мы знакомы всего ничего». Елисей фыркает, во взгляде глаз цвета морской волны появляется привычное лукавство и озорство. «А я сразу сказал об отношениях, дорогая. Неужели тебе подойдет только секс? Ты же не из тех женщин, которые лягут в постель с мужчиной без чувств». Кусаю губу до крови, чувствуя, как щеки пылают предательским румянцем. Черт, он прав. Я не такая. И именно это сейчас все усложняет. «Это невероятно мило», — тихо говорит Булат, наблюдая, как я краснею. Его взгляд смягчается, и в нем появляется нежность, которую я раньше не видела. Анкезов делает паузу, словно подбирая слова, и затем произносит четко и ясно. «Я влюбился в тебя, Руслана». Мир переворачивается с ног на голову. В шоке таращусь на Булата. Вздрагиваю. Мой голос звучит тихо и испуганно. Все выходит из-под контроля. Внутри настоящий хаос. Паника. Боже. Как же моя лицензия? Карьера? Это же позор. Мысли носятся в голове, как перепуганные птицы. Уже представляю заголовки профессиональных журналов. Сексолог лишен диплома за разврат с двумя пациентами. От этих мыслей накатывает тошнота. Но под лавиной страха есть что-то еще. В груди уже тлеет теплое, нежное чувство, стоит лишь посмотреть на их лица. На хищную нежность Елисея и суровую искренность Булата. Они хотят не только мое тело, а всю меня целиком. Руслану Щекоткину. С моими пышными бедрами, занудством и ведерком шоколадного мороженого. Нет, Руся, опомнись. Ты врач в первую очередь. Это не любовь, а благодарность за спасение от установок бывшего. Да, так и есть. Если об этом узнают, меня лишат лицензии. Почти кричу я, вскакивая с дивана. Я потеряю работу, возможность помогать людям. Булату явно не нравятся мои слова. Его лицо становится каменным. Он медленно поднимается, подходит ко мне и опускается на колени. Огромный, мощный мужчина, стоящий на коленях на глянцевом полу пентхауса. «Я готов жениться на тебе», — говорит Анкезов уверенным стальным голосом, «чтобы доказать серьезность своих намерений». У меня отвисает челюсть. Слова застревают в горле плотным комом. «Булат, что ты...» «Это слишком рано. Слишком рано о таком думать. Ты сильно торопишься. Рядом с тобой моя тревога отступает», — продолжает он, не сдвигаясь с места. Серые глаза смотрят прямо в душу. «Я спокоен. Уверен в себе. А уж как мое тело на тебя реагирует. И какая ты сама отзывчивая с нами. Ты наше лекарство, Руслана. И не только. Ты наша женщина, как не понимаешь?» Разворачиваюсь к Елисею, беспомощно хлопаю ресницами. «Он прав», — мягко говорит Лис, подходя с другой стороны. Они оба смотрят на меня с такой надеждой, что у меня сжимается сердце. «Ты наша. Мне нужно пространство. Срочно. Подышать воздухом. Мне нужно время подумать. Все очень внезапно и...» Повисает неловкая тишина. Отворачиваюсь, чтобы скрыть дрожь в теле, и тут взгляд падает на кофейный столик. Там серебряная рамка с фотографией. Елисей обнимает огромную лохматую собаку. На лице беззаботная счастливая улыбка. На вид ему тут лет 20. «Чей это песик?» Спрашиваю, чтобы перевести тему в более безопасное русло. Елисей берет рамку, печально вздыхает. «Моя собака. Лорд. Его сбила машина. Если бы рядом оказалась круглосуточная клиника, его бы спасли. Поэтому я и открыл свою первую ветеринарку. И стараюсь, чтобы моя сеть охватывала всю страну, даже если некоторые точки работают в убыток. Чтобы никто больше...» Он замолкает. Я смотрю на Елисея Рогова, этого самоуверенного сексуального хищника, и вижу в нем мальчика, который так любил свою собаку, что построил целую империю, чтобы никому больше не было так больно, как ему. Ком подкатывает горло. «У тебя огромное сердце, Лис», — тихо произношу. Потом поворачиваюсь к Булату, который все еще стоит на коленях. Внутри все сжимается от нежности. Нет, это не благодарность. Это влюбленность. Я подумаю над твоими словами, Булат. Обещаю. Внезапно раздается резкий настойчивый звонок в дверь. Елисей хмурится, но идет открывать. Дверь распахивается, и на пороге возникает ослепительная женщина. Стройная как лань, в обтягивающем платье цвета платины, подчеркивающем каждый изгиб идеального тела. Длинные белокурые волосы волнами не спадают на плечи. Утонченные безупречные черты лица с легким налетом высокомерной небрежности. Она очень красивая, эффектная. И смотрит на Елисея так, будто он ее собственность. Ее голос сладкий, словно елей, но при этом ледяной, как арктический ветер. «Здравствуй, дорогой!»